«Жертва? Она и есть жертва!» Я презрительно хмыкнул. «Девственница, истово верующая в светлую богиню, в замке некроманта, одна, без помощи и поддержки. Отец Каспер обладает поистине извращенным чувством юмора, раз решил сделать мне такой подарок. По всей видимости, вся эта ситуация — провокация для меня. Инквизиции надоело ждать, когда я оступлюсь и дарую им возможность запечь одного очень надоедливого некроманта в собственном соку. Они решили самостоятельно подвести меня к кострищу за ручку, раз я так упорно отказываюсь сделать финальный шаг. Выпив вина со святой водой, я бы наверняка уснул, а проснувшись, с немалым удивлением обнаружил бы возрожденного Мирара. Как я уже убедился, он и после смерти не проникся ко мне братскими чувствами. То бишь поспешил бы прикончить меня, пока я вновь не отправил его в царство теней. Неганесса должна была послужить ценным призом в нашей схватке. Если бы Мирар добрался до нее первым, то заключил бы новую сделку с демоном, и я был бы обречен. Или же я, сообразив, что на кону стоит не только моя жизнь, но и жизнь Таши, оставил бы свои сантименты и прирезал бы симпатичную девчонку, имевшую глупость поверить святым отцам. Тогда уже я получил бы необходимую силу и опять прикончил братца. Все равно, кто бы вышел победителем из всего противостояния. Куда важнее то, что в итоге главный инквизитор добился бы своего. Один из потомков барона Сурина связал бы себя сделкой с демоном, второй потомок бы погиб. И мой род, давно являющийся занозой в толстых задницах святых отцов, оказался бы уничтоженным. Последнюю фразу я буквально выплюнул, весь скривившись от отвращения. У меня в голове не укладывалось то, на какую мерзость оказался способен тот же отец Каспер. Нет, я и раньше не питал по его поводу иллюзий, но все же, по-моему, в данном случае он хватил через край. Приговорить двух совершенно невинных девушек страшной смерти лишь для того, чтобы устранить меня. Ричарда в расчет не беру. Тот сам инквизитор и наверняка был посвящен в детали ловушки, то бишь по поводу его смерти я не пророню и слезинки. Но Силия и Агнесса первую в буквальном смысле сломали, выжгли каленым железом душу и сердце, заставив заниматься тем, чем женщина не может и не должна заниматься. Об этом отправили на верную смерть. Бедная девочка. Наверное, она была по-настоящему счастливой, когда вонзила в себя кинжал, потому что это даровало ей долгожданную свободу и покой. Диагонесса, ребенок совсем, наивный и чистый. Как можно было так с ними поступить? Как можно было? Неосознанно повторил я и сжал кулаки с такой силой, что ногти до боли впились в ладони. «Ты почти во всем прав, Вулдиж», — негромко проговорил северянин. «В одном лишь ошибся. Победитель в грядущей схватке между тобой и братом останется жив. Ты главному инквизитору действительно понадобился ручной демон. И он прекрасно понимает, что в сложившейся ситуации кто-нибудь из потомков Сурина обязательно заключит необходимый ему договор. И только поэтому сам темный бог решил, если не выступить на твоей стороне, то хотя бы не мешать тебе. Даже более того, смотрит сквозь пальцы на мое присутствие в замке, но при этом не отказывает себе в удовольствии и изредка охладить мое чрезмерное рвение, не позволяя тем самым все сделать за тебя. Поскольку моему господину противна сама мысль, что кому-нибудь из его слуг придется некоторое время исполнять приказы инквизиции. Я опять вспомнил слова Харуса о том, что он видел историю моего рода на столе главного инквизитора. В принципе, похоже на правду. Но зачем ему демон? «Власть, Вулдиж», — ответил на незаданный вопрос северянин. «Все в этом мире подчинено жажде власти, даже любовь. Это власть одного человека над другим. По всей видимости, главный инквизитор решил, что будет красиво смотреться на троне. Да, возможно, у него есть и другие резоны. Одно очевидно, если он заручится поддержкой демона, то станет воистину неуязвим и всесилен. И заметь, ему не придется расплачиваться душой за полученное могущество. Я устал опустился на стул, к которому чуть ранее был привязан Ричард, положил на колени локти и с приглушенным болезненным мычанием принялся растирать виски. Теперь картина сложилась полностью, и от ее чудовищности мне было плохо до тошноты. Ничего не скажешь. Идеальная западня для одного очень глупого и очень самоуверенного некроманта. Теперь совершенно не важно, кто выйдет победителем из грядущей схватки, потому что в выигрыше при любом исходе остается главный инквизитор. Без разницы, останусь ли в живых я или Мирар. Главный инквизитор все равно получит своего ручного демона, а род Сурин окажется уничтожен. «Пожалуй, будет лучше, если Мирар убьет меня», — тихо проговорил я. «Но он заслужил право на месть, а я слишком устал, чтобы остаток своего жалкого существования провести в качестве ручной собачки инквизиции». «Лучше?» Северянин аж поперхнулся от моего заявления, выпрямился во весь свой немалый рост. Я невольно сжал голову в плечи. Ого! Сдается, я всерьез рассердил его. Голубые глаза потемнели от бешенства, губы кривятся от гнева, а на шее вздулись жилы, как бы в драку не полез. «Трус!» — прошипел северянин, сгреб меня за грудки и вздернул на ноги. Удивительное дело. Я всегда считал, что боги меня ростом не обделили. Но сейчас носки моих сапог едва-едва задевали пол. Не думал, что северянин настолько выше меня ростом. Впрочем, все эти мысли мигом вылетели из моей головы, когда демон хорошенько встряхнул меня и поднял еще выше. Я захрипел, задыхаясь от нехватки воздуха, и на всякий случай принялся концентрировать энергию в кончиках пальцев. «Трус!» — повторил северянин и тут же швырнул меня обратно на стул. Уставился на меня с таким нескрываемым отвращением, будто я превратился в гадкого слизняка. «Какой же ты трус, Волдиш! Битва еще не началась. Ты даже своего противника не увидел, а уже готов сдаться, словно тупой баран, который сам вытягивает шею за сладкой морковкой, не замечая, что мясник уже приготовил нож». «Я не баран», — сипло возразил я, растирая шею. «Просто мыслю рационально. Пожалуй, победа в таком противостоянии страшит меня сильнее, чем поражение. Я не желаю». «Не хочу слушать твое очередное нытье», — оборвал меня северянин. Высоким плачущим голосом забормотал, явно передразнивая меня. «Не хочу становиться демоном! Ой-ой-ой! Если я пойду на этот ритуал, то запачкай ручки в крови! Ой-ой-ой! В зеркале за моей спиной кто-то мелькнул! Уж не по мою ли душу пришли?» Я насупился. И, если честно, прозвучало все очень обидно. Но с другой стороны, северянину хорошо рассуждать и дразнить меня. Это не он угодил в западню, из которой нет выхода. «Выход есть всегда, Волдиш», — оборвал меня демон. «Если ты его не видишь, то это только твои проблемы. Да, и кстати, если всерьез вознамерился погибнуть, как полный дурак, то на всякий случай предупреждаю, вряд ли Мирар будет настолько великодушен, что отпустит из замка Дерона и Ташу. Скорее убьет их как можно более жестоко и мучительно, желая таким образом поквитаться с тобой. Если ты уже смирился с поражением, то будь настолько великодушен к своей невесте и ее брату и собственноручно убей их, избавив тем самым от ненужных страданий». Я закашлялся от такого предложения, оставил в покое свою многострадальную шею и повернул голову, посмотрев на Ташу и Дерона. Эта парочка все так же стояла в дальнем от двери углу, глядя перед собой пустыми, ничего не выражающими взорами. Да, дилемма. Что с ними делать? Самое верное было бы отправить из замка, но далеко не факт, что Таша в одиночку доберется до ближайшей деревни. Метель даже не думает униматься, а расцветет еще не скоро. К тому же она будет не одна, а с Дероном, которому неплохо промыли мозги в Инквизиции. Как-то совсем не хочется оставлять ее наедине с братом. Тем более, если учесть ту пугающую легкость, с которой он убил Аганессу. «А ведь Таша тоже девственница и тоже верует в светлую богиню!» Неожиданно чуть слышно прошептал северянин, словно обращался не ко мне, а рассуждал вслух. Я так резко встал, что прывистым движением опрокинул стул, шагнул к варвару, не помня себя от злости. Гнев клокотал в моей душе, рискуя в любой момент вырваться наружу диким криком. Я хотел вцепиться в горло этому самодовольному, чванливому типу и душить его. Душить до тех пор, пока у меня останутся для этого силы. Ах, какое наслаждение было бы для меня увидеть, как уходит жизнь из этих светло-голубых глаз, как они стекленеют и закрываются навеки. «Спокойнее, Вулдиш!» Северянин попятился и шутливо вскинул руки, будто сдавался. Добавил уже мягче. «Вот таким ты мне нравишься намного больше. Злой некромант, согласись, это звучит гордо и устрашающе. А вот нюня, плачущая от жалости к себе, вызывает искреннее отвращение и желание прибить бедолагу, дабы не мучился больше. Если тебе суждено погибнуть, то хотя бы сделай так, чтобы о твоей смерти еще долго вспоминали с восхищением и страхом. Я не куплю себе жизнь ценой жизни Таши, — процедил я сквозь зубы. Но я и не предлагал тебе этого. Северянин снисходительно ухмыльнулся. Подумай еще раз, Вулдиш. Гибели твоего рода главный инквизитор желает так же сильно, как и власти. А сделай так, чтобы вкус его торжества оказался омрачен. Я все равно в упор не понимал, что мне предлагает собеседник. Скинулся было спросить его, что он имеет в виду. Но северянин криво ухмыльнулся и вздел указательный палец, призывая меня к молчанию. «Не заставляй меня нарушать правила», — попросил он, как-то странно улыбаясь. «Я и без того слишком явно выступаю на твоей стороне. Мой господин может решить, что это несправедливо, что ли. Думай, Вулдиш, думай. Раньше у тебя это неплохо получалось». После чего принялся отступать в темный угол, не отводя от меня напряженного взгляда, словно пытался таким образом сказать мне что-то мысленно. С каждым шагом его фигура уменьшалась в размерах, словно варвар медленно седал в тени, корчащиеся под его ногами. Миг другой, и он исчез совсем. «Просто отлично!» — буркнул я и потер себе лоб. «Вопросов теперь еще больше, чем ответов». Как и следовало ждать, мне никто не ответил. Лишь где-то далеко послышался звук захлопнувшейся двери. И я знал, что это означает лишь одно. Брат идет ко мне.